Через 5 лет она превратится в колониальный придаток Европы, снабжающий другие страны дешевым первичным сырьем и очень дешевой рабочей силой. О внутриполитической обстановке я не говорю, потому что это другая тема, не имеющая отношения к нашему разговору. Истории чужда благодарность. Уже и сегодня мало кто помнит, что мы дали независимость Прибалтике и разрушили Берлинскую стену. А экономика и благодарность – это вещи вообще не совместные. Они существуют в разных измерениях и никогда не пересекаются. Идеализм всегда оборачивается трагедией. Вы считаете руководителей России идеалистами? Не всех, подумав, ответил профессор. Вы согласны с моим прогнозом по первому варианту? Я вынужден согласиться. Нынешние переговоры доказывают вашу правоту. Я соглашаюсь, но делаю это с очень тяжелым сердцем. Да, с очень тяжелым. И я хочу, чтобы вы это знали. Неожиданно для Шишковца профессор улыбнулся, вытряхнул в корзину переполненную окурками хрустальную пепельницу и поставил ее перед вице-премьером. «Курите, голубчик, курите. Разговор для вас не из легких, а сигарета отвлекает. Сам-то я не курю уже 10 лет, но люблю, когда рядом курят. И дым нюхать приятно. И вообще, как-то противно и одновременно приятно, что сам не куришь». Во всем нашем разговоре мне больше всего понравились ваши последние слова. С тяжелым сердцем. Да, с тяжелым сердцем мы вынуждены признать, что мир не готов принять в свои ласковые объятия доверчивого теленка, который именует себя новой демократической Россией. Он включил диктофон. Блюмберг. Второй вариант более реален. У России еще есть кое-какие сырьевые резервы, есть и прорывы в высокие технологии, особенно в области вооружений. Мировой рынок полон явных и скрытых противоречий. Умелое их использование может дать России шанс потеснить конкурентов и оттяпать свою долю мирового пирога. В России, правда, нет менеджеров, которые умеют работать на мировом рынке, но это вопрос, в конечном счете, решаемый. Уж знаниями, да и самими менеджерами, Запад охотно поделится. Для них такой вариант развития России самый благоприятный. Он безопасен, как в военном, так и в экономическом отношении. Профессор. Насколько этот вариант, по-твоему, приемлем с точки зрения российского руководства? Блюмберг, вопрос не ко мне, а к руководству. Не думаю, что приемлем. Нет, не думаю. Он обрекает Россию лет на 15-20 полуколониального развития на роль страны из развивающегося мира вроде Монголии или Индии. Внутренняя политическая закрутка общественного мнения России слишком сильна, чтобы смириться с этим. Эту закрутку, это мнение, несут депутаты всех уровней. Нет, они не пойдут по этому пути. Значит, остается третий. Профессор остановил запись. По этому пункту у вас есть вопросы? Шишковец немного подумал и покачал головой. «Нет. Включите, пожалуйста, продолжение записи». Блюмберг. «О третьем пути я буду говорить более подробно. Не потому, что это для вас новость. Не потому, что он новость для людей, которые будут слушать эту запись. Нет. По другой причине. Я хочу, чтобы эти люди ясно отдавали себе отчет в том, что здесь, на Западе, достаточно много людей, которые прекрасно понимают то, что происходит, что они способны просчитать ходы российской стороны даже раньше, чем они были задуманы, и за каждую ошибку придется держать ответ и перед мировым общественным мнением, и перед общественным мнением собственной страны. Российская демократия достигла пока немногого, но этого она достигла. И это фактор, с которым отныне придется считаться любому правительству. Профессор, продолжай. Блумберг. Третий путь имеет ту же цель, что и второй. Скорейшую интеграцию в мировую экономическую систему, но интеграцию более быструю, в 5-7 лет. Можно этого достичь? Да, можно. Но только в одном случае, если играть нечестно. Я скажу больше, преступно нечестно. Незаконная торговля оружием, продажа секретов ядерных технологий и сырья, заигрывание с разными Хусейнами и Каддафи, грязная биржевая игра, использование разведслужб для выкрадывания технологических секретов и других целей. Я мог бы продолжать перечисление, но не вижу в этом смысла. Список этот бесконечен и не является тайной за семью замками.